Глава первая. Призрак из прошлого. Сегодня тепло, но мокро. Огромные редкие снежинки медленно кружатся. Разглядываю, как очередная превращается в каплю на пальцах. Стираю с лица мокрый снег. Смотрю на экран вибрирующего телефона. Младшая сестренка. А разговаривать ни с кем не хочется. Даже с Леной. «Внимаю! Что-то срочное занят?» «Да». «В двух словах». «Меня сегодня перевели на старшую группу». «Она уже несколько месяцев работает в детском саду». «Поздравляю». «Да я не про это. И у нас тут есть одна новенькая девочка». «Что-то криминальное?» «Да нет, просто интересное». «Лен!» С досадой закатываю глаза. «Лена готова часами говорить о своих подопечных. Ну а мне-то за что?» «От идеи с детьми я еще дальше, чем от идеи брака. Последний мой плотный опыт общения — это младший брат Женька, который еще в детстве мне напрочь отшиб желание размножаться». «В общем, я тебе отправила кое-что интересное в сообщении. Как будет время, посмотри». «Обязательно». Скидывает вызов. Ну и славно. Кофе, что ли, попить? Оглядываюсь. В округе только Венеция. Слишком приличный ресторан для моего джинсово-кроссовочного прикида. Здесь Марьяна, бывшая жена, меня со своим крестным знакомила, районным судьей. Но он уже давно на пенсии. Не видно, не слышно его. Марьяна обожала этот ресторан. Тоскливо сегодня что-то. Чтобы окончательно не расклеиться, решаю забить на внезапный наплыв ностальгии и пообедать именно в Венеции. Надо бы Медведева вытащить. С ним не так уныло. Скидываю ему смс-ку, и через полчаса мы уже внутри. Потому что он в ментовской форме, в отличие от меня, и ему не решаются предъявить требования по дресс-коду. «Ты наследство, что ли, получил, Лёва?» Ведет он бровью, листая меню. «Вам, сударь, какая печаль! Я же угощаю! Могу пошиковать раз в пятилетку!» «С барышней шиковать надо, бестолковый! Я тобой и так очарован без меры!» «Ну их!» Морщусь я. «Чё это?» Сарказмом начинает стебать меня. Расскажу, опять заладит, чтобы я ее нашел, поэтому я молчу. Опять побывший страдаешь? Игнорирую. Ясно. Тогда давай бифштекс с овощами. Сделав заказ, разглядываем в панорамное окно центральную площадь. Новогодняя елка все еще стоит, но днем на горках уже пусто. Может, вечером на шашлыки всем отделом? 14 февраля, дружище, съезжает медведь. У нас сегодня с Машей планы на вечер, романтичные. Завидую молча. С романтикой у меня острый дефицит. Ну, не рождается она во мне. Вот вместе с Кошкиной и исчезла. Хорошая тачка. Смотрю на подъехавший к ресторану Мерс последней модели. Мужик в костюме открывает дверь со стороны пассажирского сиденья. «Хм-хм!» — кивает Медведев. «Номера московские!» Опускаю взгляд на номер, боковым зрением улавливая, как из машины выходит блондинка в короткой норковой шубке. Лица заметить не успеваю. Отворачивается. Образ бьет под дых. «Братан, ты дыши давай! Нельзя так на тачке-то возбуждаться!» Судорожно вздохнув, наблюдаю, как девушка идет под руку с мужчиной на крыльцо этого ресторана. «Мля! Похоже-то, как сзади! Походка, рост, комплекция!» «Да при чем тут тачка?» Рывком перевожу взгляд на вход. Могучие плечи медведя перекрыли весь обзор, и я наклоняюсь в сторону, чтобы увидеть лицо, понять, что не она, и выдохнуть. Но двери остаются закрытыми. Никто не заходит. «Ты чего, Айдаров?» Подозрительно смотрит на меня медведь. «А здесь с крыльца есть еще вход куда-нибудь?» Взгляд Медведева задумчиво поднимается вверх. «Была какая-то, но без вывески. А что?» «Так, показалось». Оттягиваю душащий ворот водолазки. «Все этот сон дурацкий». «Что-то давно Женька твой в нашей конторе не светится». «Дал же Бог брата». «Нет, я его люблю, конечно». «Угомонился?» «Женька? Да я тебя умоляю!» «Ты позвонил, поинтересовался, как дела. С ним же как с ребенком. Долго не слышно, значит, в процессе сотворения очередного звездеца». «Ты прав. Сегодня позвоню». «А Лена как?» «Нормально. А, кстати!» «Вспоминаю, что Лена что-то там прислала». Поглядывая в окно на припаркованный Мерс, с колотящимся сердцем жду возвращения той блондинки. Бросаю взгляд на экран. Там две Лениных детских фотки лет 6, с чуть разных ракурсов. Не уловив месседжа, закрываю. «Может, что-нибудь горящее возьмем?» Следит за моим взглядом медведь. «Глядишь, и интерес к женщинам вернется, а то ты уже пятнами пошел от этого Мерса. Я угощаю». «Угощай», — сдаюсь я. Что-то я и правда поплыл. Отворачиваюсь от окна, обещая себе, что больше и взгляда не брошу в ту сторону. Не она это. Нахрена ей сюда возвращаться?